Глава 25. Валера. «Ванька, давай скорее, а то мы не успеем притащить эту громадину к темноте», — пыхчу я, пытаясь вытащить пушистую елку на укатанную дорогу. «Я и так стараюсь», — возмущается сын. «Зачем было так далеко заходить в этот самосев?» «Затем, что там самые красивые елки», — отвечаю я ему, понимая, что у меня уже и трусы мокрые. Так я вспотел. «У нас во дворе ничем не хуже елка. Вот же неугомонный!» «Иван, в кого ты такой ворчливый?» — спрашиваю я, наконец-то добираясь до дороги. «В бабуль, вероятно», — отвечает он. Он всегда отвечает. Всегда последнее слово должно быть за ним. Только с бабой Глашей и бабой Пашей уступает. Останавливаюсь посреди дороги и пытаюсь отдышаться. Давно я так не напрягался. Точнее, не тренировался. Я в перемежном уже больше 10 дней. И они для меня становятся все счастливее и счастливее. Кто бы мне сказал месяц назад, что моя жизнь так кардинально изменится за такое короткое время, я бы просто засмеялся и остудил бы пыл этого смельчака. А сейчас стою в ватниках, валенках, фуфайке, вязаной шапке и варежках. А внутри сердца заходится от счастья. «Ты опять улыбаешься», — говорит Ванька, рассматривая меня. «Вроде же не прибивал ничем». «Вот скажи мне, чего тебе не имется?» Не переставая улыбаться, спрашиваю я у сына. «Ты постоянно должен кого-то подначивать. Меня, бабу Глашу или Мишку своего?» «Маму не подначиваю», — останавливает меня сын, передавая веревку, чтобы скрутить елку и привязать к снегоходу. «Маму нельзя подначивать, Вань», — говорю я ему, и гордость берет за сына. «Я знаю», — соглашается он со мной, улыбнувшись в ответ. «Мама слишком дорога для меня. Она для меня все делает, а я ее защитник и должен оберегать, а не создавать проблемы», — добавляет Ванька и помогает мне скручивать эту пушистую громадину. «Но вот чувствую, что влетит нам за эту елку», — говорит он, нахмурив брови и потерев нос. «Не влетит», — подбадриваю я его. «Я договорюсь». Ваня пожимает плечами и, усевшись на свой новый снегоход, стартует, а я за ним следом на другом. «Да». Мы с сыном починили оба снегохода. Точнее, его первый агрегат починили, а после поехали в область и купили ему новый. Лена меня чуть не прибила, когда мы уехали, не сказав ей ни слова, а явившись вечером, застали ее пьющую успокоительное. Но то, как она нас встретила, было невероятным. Отправила мыться, накормила, Ваньку послала спать, а после полночи отчитывала меня за безответственность, стараясь отбиться от меня. А что я могу сделать, если меня не учили, как быть отцом? Вот теперь прохожу ускоренный курс. Мы с Ванькой проходим эти курсы вдвоем, особенно когда утром встречаемся на кухне. Меня немного напрягает его сканирующий взгляд, но поделать с этим ничего не могу. А еще я все жду, когда он меня назовет отцом. Так хотел, чтобы это было как в кино, а выходит, наоборот. Но и дядь больше не слышу от него. Вчера поделился этими мыслями с Леной, на что получил только нежную улыбку и слова, что как только Ваня будет готов, он сам скажет мне эти слова. Нужно только проявить терпение. Где его только взять, это терпение? Подъехав ко двору, быстро отвязываем новогоднюю красавицу и загоняем снегоходы. Только подходим к порогу, как видим, что во дворе появляются мама с бабой Пашей. «Ох, Валерчик, кажись, сейчас быть буре!» — хохотнув, говорит баба Паша, указывая на елку. «Да что вы все говорите мне об этом?» — возмущенно спрашиваю. «Небольшая елочка не займет много места». «А оставить ты енту небольшую елочку где будешь-то?» — продолжая улыбаться, спрашивает баба Паша. «В доме?» — твердо отвечаю я. «Помогай, Вань!» — прошу я сына, поворачиваясь к нему. «Эх, получать так вместе!» — вздыхает Ванька. «Больше оптимизма!» — подбадриваю я, и мы с ним заходим в дом, вместе с елкой и гостями. «Лен!» — зову я. «Мы пришли!» «Ну, слава богу, вы где?» Лена выходит из кухни, вытирая руки, а в доме пахнет чем-то мясным и вкусным. Но она не договаривает, а замирает, осматривая нашу компанию. «Как тебе?» — спрашиваю бодро, указывая на елку. «Валер, а мы ее куда поставим?» — хрипло спрашивает Лена. «В зал. Там она будет очень хорошо смотреться. С оптимизмом заявляю я и пытаюсь поставить елку. Но что-то у меня не получается. — «А-а-а», — протягивает Лена. «А стол мы куда ставить будем? В коридоре?» «Ну, почему в коридоре?» — спрашиваю, пытаясь понять, почему елка не становится ровно. «Валер, ты же вроде с техникой дружишь. Так скажи мне, медику, ты каким глазомером мерил эту громадину?» — спрашивает Лена. А я вижу, что она пытается сдерживать себя. А я не пойму, то ли злится, то ли смеется. «Лен, я не могу понять, что не так?» Осматриваю всю собравшуюся компанию, и тут с кухни выходит баба Глаша. «Мать моя женщина!» — произносит она, громогласно хватаясь за сердце. «Валерчик, ты чего у дом половину леса приволок?» — спрашивает баба Глаша. «Да что вам не нравится-то?» — возмущаюсь я. «Она просто не поместится в доме, Валер!» Слышу мамин голос сзади и начинаю злиться. «Так», — протягиваю я, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Значит, все, выбрасываю. Баню топить будем», — возмущаюсь. «Ну, зачем баню-то сразу?» — встревоженно отзывается сын. «Я что, зря с тобой лазил за ней по всей просеке? Сейчас все порешаем». «А я думала, станет легче», — вздыхает Лена, но ее губы растягиваются в улыбке. «Мамуль, сейчас станет легче. Ты, главное, не нервничай», — слышу успокаивающий голос сына. «Так, тащим ее на улицу и будем подгонять под размер нашего зала». Это уже прилетает мне, и ничего не остается, как выйти с сыном на улицу. Убираем лишние ветки и сразу складываем их под баню. Все молча, но вижу, что у Ваньки на губах играет улыбка. «Ты знал, что она не поместится?» — спрашиваю я. «Конечно, знал», — отвечает Ванька, улыбаясь. «Но мама говорит, что каждый должен набить своих шишек, чтобы в будущем больше не допускать таких ошибок». «Какая наша мама умная женщина?» — усмехаюсь я, выдыхая сквозь зубы. Ванька начинает хохотать и меня заряжает смехом. Приведя елку на улице в порядок и укоротив ее под размер, который мне сказал Иван, я все же решаюсь сообщить сыну, что хочу сделать завтра. «Ваня, я хочу завтра сделать предложение твоей маме». Говорю я негромко, но знаю, что он слышит меня. Замечаю, как он напрягается, но продолжает носить ветки и убирать иголки от елки. «Вань», — зову сына, — «я ведь тебе не просто так говорю это». «Не мне решать», — слышу быстрый ответ от Вани. «Тебе тоже. Мама твоя не примет решение без тебя». Я подхожу к нему ближе, а я хочу, чтобы вы оба поверили мне. Я больше никуда от вас не денусь, не оставлю. Да и не смогу я без вас больше. «Ну, до этого же жил», — угрюмо отвечает Ваня. «Не верит или боится». «Я хочу показать тебе, что хочу подарить твоей маме», — решаю идти ва-банк. «Ты же лучше знаешь ее вкусы». Растегиваю фуфайку и лезу во внутренний карман толстовки. Кольцо последние дни ношу с собой, будто жду, что момент может настать в любое время. Достаю белую коробочку, в которой лежит кольцо для Лены, и, открыв, показываю Ване. В свете уличных фонарей камень на нем переливается невероятно. Ванька смотрит на кольцо, а после поднимает на меня взгляд и говорит, как ни в чем не бывало. «Мне кажется, маме будет неудобно белку таить в нем». «Кого?» — ошарашенно спрашиваю я, не понимая в первые секунды, о ком речь. Ванька возвращает ко мне взгляд и все так же спокойно повторяет «белку». Мы стоим с ним возле заборчика на хоздвор и смотрим то на кольцо на моей руке, то друг на друга. «Ты совсем не умеешь поддержать, сын», — вздыхаю я. И только хочу убрать кольцо назад, как рогатая морда резко выскакивает между нами сыном и, ухватив ртом коробочку, убегает. «Белка!» Кричим мы с сыном одновременно и срываемся за козой. Догнав ее минут через пять бега по кругу, я понимаю, что коробочка вся покусанная, а кольца нет. Хватаю козу за рога и смотрю в ее наглую морду. «Белка, зараза, где кольцо?» — рычу на нее я. «Ну, тут два варианта», — с умным видом говорит Ванька. «Либо она его сожрала, либо потеряла. И оба не в твою пользу». «Иван!» — рычу я. И пытаюсь заглушить в себе желание скрутить Белкину рогатую голову. «Мы можем подождать, пока она его не высрет, «Ну или поискать с металлоискателем по двору», — добавляет Ванька, а видя, вероятно, что я не вдохновлен ни одной перспективой, начинает просто хохотать. «Какая же ты скотина, Белка!» — шиплю на козу и отталкиваю от себя. «Ей, видать, не понравилось кольцо», — продолжая хохотать, говорит Ванька. Я загребаю охапку снега и, сделав снежок, бросаю в сына. «Ах так!» — возмущенно смотрит на меня Иван, переставая смеяться, а вот теперь мне становится смешно. А дальше мне прилетает снежок прямо в лицо. «Твою мать, как же холодно!» «Иван!» — ворчу я и снова набираю снег. «Снегопада нет, но мы его устраиваем сами». Пока в какой-то момент я не скручиваю Ваньку и, завалив в снег, начинаю натирать лицо снегом. Ну и тут получаю охапку снега за шиворот. «А-а!» — кричу от холода, а Ванька хохоча отбивается и выкрикивает. «Все, бать, все, хватит, я больше не могу, бока болят!» А я замираю от его слов и сзади нас слышу тихий всхлип. Мы с Ванькой резко разворачиваемся, натыкаясь на Лену, которая закрывает рот ладошкой и смотрит на нас блестящими глазами. «Лен!» — зову ее, а она только головой машет. «Ну ты чего, родная?» — спрашиваю нежно. Но вместо ответа получаю снегом в лицо и хохочущего Ваньку, который быстро вылезает из сугроба, в котором мы валялись. «Мамуль, а Белка твое кольцо сожрала!» Сдает меня эта мелочь, а я только и успеваю, что тяжело вздохнуть. «Что сожрала?» — хрипло спрашивает Лена, и ее глаза начинают округляться. «Да вот мы с батей решали, как тебе предложение делать, а Белка опять выбежала из сарая, и все. Теперь нужно ждать, когда высрет его». Ванька говорит это все так, будто ничего страшного не произошло. А я снова из всей его речи выхватываю только «батя». В груди происходит очередной взрыв, и у самого глаза становятся влажными. «Мальчики!» — шепчет Лена и переводит с одного на другого удивленный взгляд. И вдруг до меня доходит, что Ванька мне только что просто невероятно помог. Он принял меня. Пускай и таким специфическим образом, но принял. «Валера?» — смотрит на меня Лена, когда я встаю рядом с ними. «Ну, Лен, поздно уже сопротивляться», — говорю я хрипло. «Мы уже все решили с сыном. Тебе нужно только соглашаться. Точнее, все уже согласны, а тебе нужно будет только подпись в ЗАГСе поставить». «Ванюш?» Лена переводит взгляд на сына, а этот хитрый лис прижимается к ней, обнимая. Я заметил почти сразу, что он постоянно обнимает Лену, а, вспомнив себя мелкого, понимаю его. Я сам любил обнимать маму, да и сейчас этим страдаю. От нее всегда пахнет теплом, и от Лены тоже так же пахнет, только немного другим, невероятно родным и желанным телом. И мое ребячество, которое я пытался только что утихомирить, снова поднимает голову, подталкивая на очередную дурость. Хватаю Лену и Ваньку в охапку и падаю с ними в сугроб, начиная закидывать нас снегом. Лена визжит, Ванька хохочет, а я счастлив.